работать, вложиться в собственное развитие по максимуму. Вы ведь это уже поняли, Петр, не так ли? Цены на расходники для тех же артефактов здесь минимальные и учат на месте. Не уверен, что успею выучиться до того, как Коломейко удерет из Дугарска, возразил я. В остальном здесь цены выше, а нормальную одежду купить практически невозможно. С этим не поспоришь, мрачно согласился Козырев. Я завтра еду в Гарашиху, могу взять вас с собой. У меня там дела примерно часа на 2-3. Думаю, вам этого времени хватит, чтобы обновить гардероб. Только должен предупредить, чтобы особо не усердствовали. У меня не грузовая телега, а легкая бричка. Поедете? Разумеется, Алексей Фомич. И весьма признателен вам за приглашение. Тогда подходите к 6 утра. Я рассчитался с приказчиком, попрощался с Козыревым и поехал домой, не сказать, чтобы с комфортом. В телеге, арендованной под перевозку стройматериалов. Рессор не было, поэтому она подпрыгивала на каждом выступающем каменном блоке, которыми в Дугарске были вымощены все центральные улицы. Поближе к моему дому мощеная дорога перешла в грунтовую, и трясти стало еще сильнее, так что я спрыгнул и пошел рядом. А то с таким взбалтыванием мозги превратятся в коктейль и вытекут через уши. А голова и без того не особо хорошо работала после бессонной ночи. Охранный паук при нашем появлении высунулся. Лошадь испуганно заржала. Я заорал: «Митя, домой!» Паук быстро скрылся, но испуганными остались не только лошадь, но и возчик. «Это чё за тварина была?» «Мой механический помощник». «У вас, магов, все не как у людей», — сплюнул он. «Во двор не поеду, здесь выгружай». «У нас уговор был», — возмутился я. «Деньги я уплатил». «Уговор не включал твою механическую тварину. Ежели она мне лошадь поранит или меня самого? Не подряжался я на борьбу с тварями». «Я его в дом уберу», — предложил я. «Сам подумай, разве я мог без присмотра двор с такой дырой в заборе оставить?» Уговорить удалось с трудом. Я отправил Митю в дом, заодно занес купленную снеть, потом открыл ворота, чтобы мужик заехал. Помогать сгружать он отказался наотрез. Пока я разгружал, он опасливо озирался, но не увидел Митю даже в окне. Я наказал Валерону за этим следить. Едва я сбросил последний столбик, как мужик сразу попытался уехать. Вместе с моими гвоздями, между прочим. Едва успел схватить коробку, после чего осталось только закрыть ворота. Вот жук, лишнюю минуту уже постоять не мог. Прежде чем заниматься забором, стоило позавтракать. Оставлять на Валерона принесенную еду было опасно. Этак вернусь через час, а меня дожидаются только крошки. Вот на Митю еду оставить было можно, но его я опять отправил патрулировать двор. «Пирожки с чем?» — заинтересованно спросил Валерон. «Эти с зайчатиной, эти с капустой». «С зайчатиной? Наверняка с кошками!» Он начал подозрительно принюхиваться к румяным пирожкам. «Ешь с капустой». Сам я таких подозрений не питал. Покупал у той же хозяйки, у которой обычно брал хлеб. Мне она казалась аккуратной и честной. Сказала «с зайчатиной», значит, с ней. «Я предпочитаю мясо». «Кошки тоже мясо. Чем принципиально отличается заяц от кошки?» «Ушами?» «Если тебе это принципиально, оставляй все с мясом мне». «Уговорил», — решил Валерон. «Кошки, зайцы, все едино, лишь бы было вкусно». Вкусно было однозначно. Жаль, что эта тетка не каждый день приезжает. А то бы я у нее на завтрак что-нибудь брал ежедневно. Валерон распробовал и попытался отжать у меня все мясные, оставив капустные. Мол, он хищник и должен поддерживать форму. «Сам говорил, что не вполне материален, и на поддержание формы тебе нужна только моя энергия», — напомнил я. «А я ее одной капустой не наберу. Я же не заяц». «Капустные тоже вкусные», — не унимался он. «Вот и ешь», — отрезал я. Пока мы припирались, чай как раз успел завариться. Я налил себе в чашку и теперь наслаждался выпечкой, запивая ароматным чаем с добавкой смородинового листа и заодно просматривал свои изменения со вчерашнего вечера. Ночной бой дал прибавку на единичку сразу нескольким навыкам. Иммунитет к ядам, ночное зрение и искра. Последнее у меня стало уже 19 уровня. Чтобы магу считаться боевой единицей, атакующий навык должен быть хотя бы уровня 50-го, так что мне еще работать и работать. Теперь я понимал, почему именно искру дал мне Бог. Ее проще всего было развить, потому что она и использовалась часто, и часто падала с монстров. «Кристаллы смотреть будешь?» Подобревший после завтрака Валерон в конце вопроса сыто облизнулся. «Нет, сначала ремонт», — решил я. «Потому что я могу засесть за этим надолго, а пока светло, нужно все дыры заделать. Завтра на весь день еду в гараж их у с Козыревым. А еще я опасался недостаточного восстановления навыка после использования незаметности». «Чего вдруг?» «Он предложил там гардероб обновить. В гаражах и есть нормальные лавки с готовой одеждой. А у меня не то что на зиму, на осень ничего нет». «Бросаешь нас с Митей?» «Не бросаю, а оставляю наблюдать за ситуацией вокруг дома. Михайлов сегодня не появлялся?» «Вроде нет», — вздохнул Валерон. «Кстати, когда твари снесли стену соседнего дома, торопясь в туалет, там нашелся очередной Астафьевский склад. И там были алхимические зелья, и мешки там в точности такие же, какие ты обнаружил под нашим полом». «Ты это к чему?» «К тому, что и в других Астафьевских мешках могут быть зелья и контейнеры, то есть то, что занимает много места. А уходили они, торопясь». «Ага», — задумчиво сказал Валерон и поскреб лапой за ухом. «То есть ты предлагаешь мне проверить пустующие дома, нет ли там чего ценного?» «Именно. Только хозяйское не бери», — сразу предупредил я. «Мы не воры». «Да помню я, помню», — махнул Валерон лапой. «Мы грабим только тех, кто на нас злоумышляет. А Астафьевские на нас злоумышляли столько, что мы их однозначно не дограбили. Тогда я пошел на поиски». «Вперед. Только приметного ничего не бери». «Ты как представляешь сортировку?» — вскинулся Валерон. «Нет уж, я тебе приношу мешки, а там уж ты сам решаешь, что там приметное, а что нет. Ненужное верну на место». Валерон счастливо тряханул ушами, вытянул из меня энергию и исчез, а я пошел заниматься забором. Первым делом следовало убрать остатки старого, в том числе и закопанные части сломанных столбов. А для этого их надо было выкопать. Лопата, к счастью, от ночного нашествия не пострадала, и я принялся копать, заодно размышляя о том, что была бы активирована магия земли, и вручную копать бы мне не пришлось. Предыдущий хозяин, уж не знаю, Мазин или кто до него, работу провел качественно. Столбы стояли мертво, закопанные очень и очень глубоко. О гнили даже речи не шло, потому что дерево обработали специальным алхимическим составом, препятствующим и гниению, и горению. Бутыль с таким вместе с кисточкой мне всучили там, где я брал дерево, и, похоже, не зря. Поэтому в перерывах между земляными работами я пропитывал деревяшки. И те, что окажутся частично под землей, и те, что будут прибиты на них. Наконец, сломанные столбы были выкопаны, и на их место я принялся устанавливать целые, используя самодельный уровень из бечевки и железки. Митя нарезал круги вокруг меня, время от времени забегал в курятник, и тогда оттуда раздавались скребущие звуки. Задание подмести в курятнике пауку никто не отменял. Я не думал, что из его уборки получится что-то годное, но вдруг. Столбы встали идеально. Я еще утоптал вокруг них землю и принялся прикреплять лаги. Шуруповерт был бы не лишним, как и шурупы, но у меня были лишь гвозди и молоток, так что работа заняла больше времени, чем могла бы. А уже потом я принялся прибивать штакетник, открыв калитку, чтобы ненароком не остаться снаружи. Времени на ремонт забора ушло много, а ведь у меня дальше по плану был ремонт сарая. Если уж его ремонтировать, то может сразу как-то утеплять? Потому что иначе зимой его не прогреешь. Подумать только. У соседей простаивает прекрасное отапливаемое помещение, а они его отказываются продавать. Стоп. А зачем мне вообще покупать, если я могу взять в аренду? Например, с условием расторжения договора, если найдутся покупатели. Мне не нужна лишняя недвижимость в Дугарске. С арендованной куда проще будет расстаться, чем продавать потом свою. Идея меня так захватила, а может, я просто не хотел дальше заниматься грубой физической работой, что я не стал дожидаться Валерона, чтобы посоветоваться, отправился в контору сразу. Делопроизводитель моему появлению удивился, но вежливо спросил: «Что-то еще хотите купить, сударь?» Я еле удержался от встречного вопроса, не считает ли он меня идиотом. «Не то чтобы купить. Я по поводу соседского кирпичного сарая. Нельзя ли его арендовать на полгода? Все равно простаивает. А так владельцу будет идти доход. А если найдется желающий купить, договор расторгнем». «Именно на полгода? Не дольше?» «Вы же понимаете, что на больший срок смысла арендовать нет», — усмехнулся я в ответ. «Но в договор можно вставить возможность пролонгации при желании. хотя желание арендовать что-то в зоне, находящейся под тварями, у меня вряд ли будет». Он кивнул, соглашаясь с моими словами, и спросил: «Этот сарай вам действительно так нужен?» «Не конкретно этот», — ответил я. «Мне нужно рабочее отапливаемое помещение, потому что у меня дом маленький, а проекты большие. Строить что-то капитальное смысла не вижу, а арендовать что-то рядом очень бы хотел». Делопроизводитель оглянулся на полки и задумался. «Есть еще два варианта с кирпичными каретными сараями, близких к вашему дому. Дома там побольше, но вам же сам дом не нужен». Он расстелил передо мной карту Дугарской и показал расположение и этих участков. Конечно, они были не через забор от моего, но относительно близко. «Можно запросить всех. Кто-нибудь да согласится», — предложил делопроизводитель. «Запрашивайте», — обрадовался я. «Запрос письмом. Почтовые расходы за ваш счет». «Большие расходы?» 50 копеек за одно письмо. Так что подумайте, нужно ли это вам». «Нужно». Я выложил 1,5 рубля на стол, пообещал недели через две зайти узнать, нет ли ответа, и успокоенный вернулся домой. «Откажут, так откажут. Придумаю что-то с моим сараем. Сейчас его главное перекрыть, так чтобы дождь не попадал, а внутреннюю стену можно не чинить. Она не несущая, просто разгораживалось помещение. А теперь рабочая площадь увеличилась, что даже к лучшему, если удастся убрать оттуда остатки курятника. В сарае я решил стену не разбирать, дыру просто забил снаружи ровным слоем досок, создав как бы дополнительную целую стену, которая стала бы преградой на пути как не сильной стихии, так и не особо умелым ворам. Этакая времянка. Но я в Дугарске в любом случае не задержусь до следующего лета, так что если через год развалится, меня это волновать не будет. Пока я забивал стену, Митя печально кружил во дворе. Когда я заглянул в курятник, выяснилось, что подмести ему все-таки немного удалось, а еще удалось сломать веник. Последний восстановлению не подлежал. Валерон так и не вернулся. Время приближалось к обеденному. Готовить категорически не хотелось, и я решил прогуляться до трактира. Только в этот раз без паука, потому что дом даже с отремонтированным забором все равно нужно было охранять. Стоило вернуться с едой, как Валерон сразу появился. Не иначе, как на вкусные запахи приманивается. «Долго тебя не было», — заметил я. «Потому что я тщательно изучаю все помещения», — важно ответил Валерон. «В нежилых могли запрятать не только под полом. Сюда вряд ли кто вернется, если зона не отступит. И нашел я как раз не под полом, а в чулане». «Это точно Астафьевская?» — забеспокоился я. «Не хозяев дома?» «Ну да, хозяева все из дома вывезли, а 3 мешка, в которых недавно копались, оставили», — оскорбился Валерон. «Ты думаешь, что говоришь? У нас договоренность чужого не брать. Я ее строго придерживаюсь». В доказательство своих слов он выплюнул 3 полупустых мешка. Было хорошо заметно, что в них действительно недавно копались, потому что все содержимое перемешалось, из-за чего его казалось больше, чем было на самом деле. Большая часть содержимого оказалась одеждой и обувью, ношенной и не очень чистой. Ее мы оба единодушно решили не оставлять, потому что хотя она точно была предназначена для походов в зону, но наверняка была снята с жертв Астафьевской артели. Эту одежду кто-то мог узнать и задать мне много неприятных вопросов. К тому же одежда для зоны подбиралась под себя. Слишком маленькая или слишком большая могла помешать в драке с тварями. В мешках зелени оказалось. Нашелся лишь одинокий забытый маленький контейнер под элементаль. «И то хлеб!» — обрадованно тявкнул Валерон. «Я уж было решил, что зря сбегал. Ни артефактов, ни зелий, ни контейнеров. Ни клад, а издевательство!» Я повертел контейнер со всех сторон, но никаких меток не нашел. Похоже, его просто не заметили, когда перебирали. «Забираем?» «Забираем. Остальное предлагаю вернуть туда, откуда было взято». Валерон спорить не стал, исчез вместе с мешками, но ненадолго. Появился через несколько минут. Это было неудивительно. Удивительно, если бы он задержался подольше, потому что мой помощник был уверен, режим питания нарушать нельзя. Глава 18. После обеда Валерон высыпал на стол все кристаллы. То есть вообще все. Даже лапой перемешал, аргументировав свои действия следующим. «После того, как у тебя видящий вырос, ты первое полученное не проверял. И вообще тебе полезно всматриваться в кристаллы для роста навыка. и ведь как в воду глядел. К концу просмотра кристаллов видящий шагнул на уровень, и пришлось пересматривать все неопределенное раньше. Обнаружил четвертинку заклинания «Цветочная поляна» и две четвертинки заклинания «Шаг между теней». В остальном просмотр тоже порадовал. Поскольку я использовал кристалл сразу, если такое заклинание у меня имелось, то искра стала 22 уровня, теневая стрела 18, теневой кинжал 7, природная регенерация 6, а портальное перемещение 3. В запасе появились по еще одному кристаллу с парением и с третью теневого плена, один кристалл с огненной плетью, кристалл с половиной пиромании и по кристаллу с третями удушающей тени и адского паяльника. Последнее заклинание мне упорно казалось больше рабочим, чем атакующим, но проверить этой возможности не было. В трехтомнике заклинаний конкретно это отсутствовало. Получил я и части алхимических рецептов. Теперь для кристалла с полным рецептом живительный пламень не хватало трети, а для нового рецепта эликсира «Исцеляющая роса» еще одного кристалла. По артефакторике нашлись еще одна треть столь нужной мне схемы «Живая печать», две четверти схемы двигателя силы элементалей и четверть схемы каменный страж. По механике водяной насос половина схемы, четверть схемы сверлильного станка и три кристалла с половиной схемы железного паука, так что я мог поднять схему еще на один уровень. В этот раз Валерон не кривился, выплюнул готовый кристалл и сразу спросил, что там Митя получит. Я кристалл изучил и ответил, фугасное железо, будет стрелять каплями жидкого металла. Далеко? В схеме этого нет, а проверять в городе не буду. Улучшать нужно сразу. Я с остальными кристаллами закончу сначала. Среди больших кристаллов обнаружилась еще одна половина схемы кузнечной наковальни «Радость Сварога». Я сразу использовал слияние, и когда Валерон с видом мученика выплюнул кристалл, изучил. Схема оказалась весьма перспективной. При использовании этой наковальни деталь в обязательном порядке получала один случайный навык. Но сделать в ближайшее время я не смогу, потому что хоть схема и артефакторная, но для реализации нужна основа из металла с механизмусов. Для работы с ним мне нужно было кузнечное дело. Это я и поведал с грустью Валерону. «Выходит, тебе еще и придется все для кузницы закупать», — сообразил он. «Мне это пришлось бы в любом случае делать», — напомнил я, «если бы я эту схему не раздобыл». «Но раздобыл». «И теперь нам невыгодно покупать то, что потребуется на 1-2 раза», — заявил Валерон. «Уверен, что нам подвернется что-то для однократного использования. Может, позаимствовать у кого на время?» Я не успел возмутиться, как он продолжил. «Хотя нет, я не утащу, тяжелое там все. А что, если договориться с кузнецом?» «Получу кузнечное дело и буду думать», — решил я. «Сейчас смысл суетиться». «Тогда улучшаешь Митю?» «Завтра, как приеду, потому что, сам понимаешь, оставлять непроверенный механизм на весь день чревато. Если он вдруг разойдется, ты, конечно, можешь в него плюнуть, но так и он сможет плюнуть в тебя». Перспектива быть заплеванным Валерона не вдохновила, и он нехотя согласился. Но компенсацию затребовал. Ею он посчитал дальнейшее изучение пустующих домов. Я согласился, поскольку от меня требовалась только энергия, и деятельный помощник отправился ее тратить. А я решил в кои-то веки отдохнуть и взял справочник по артефактным двигателям. Найду ли еще две части схемы двигателя силы элементалей — вопрос, а здесь описаны классические варианты. Есть чему поучиться, есть с чем поспорить, есть что выбрать. Я налил себе еще одну чашку чая, пододвинул баночку с медом и миску с сушками, чтобы получать от процесса полное удовольствие, и тут меня прервали. Кто-то самым наглым образом нажимал на дверной звонок, в котором я громкость поставил на возможный для меня максимум. С огорчением отставив парящую ароматным парком чашку, я пошел выяснять, кто же это так срочно хочет меня видеть. Оказалось, Михайлов. Он стоял за калиткой и с отвращением смотрел на Митю, воинственно скрежетавшего лапами, намекая на участь тех, кто полезет через забор. «Чем обязан вашему визиту?» — сухо спросил я. «Жалоба на вас поступила, сударь», — желчно ответил полицейский. «О натравливании механического чудовища на людей». «И когда я натравливал?» «Сегодня утром. Заявление у меня есть». «Сегодня утром мой паук не выходил за пределы участка. В этом можно убедиться, глянув на дорогу. У него очень характерные следы. Так что ваш заявитель врет, а вы ему потворствуете. Надо будет сказать об этом князю, когда он меня в следующий раз пригласит на обед. Я не был уверен, что Куликовы меня пригласят еще раз, но Михайлову моей уверенности и не надо было. Глазки у него испуганно забегали. Видать, и без меня там косяков по службе хватало. «Все равно не положено таких тварей держать в людных местах, сударь», — выдавил он, решив не сдаваться. «Вы и княжне, это же скажете», — удивился я. «Мария Васильевна просила сделать ей такого же, и я успел пообещать. Сообщить ей, что полиция против выполнения ее заказа». Для полицейского это оказалось ударом ниже пояса. Он посмотрел на меня с искренним возмущением и кисло выдавил: «Если Мария Васильевна одобряет вашу деятельность, то и полиция ничего против не имеет. Но если ваша тварь, сударь, нападет на жителя города, отвечать будете по закону». «Моя тварь находится на моей территории, и если она на кого нападет, то отвечать будет этот кто-то за незаконное проникновение, а не я за защиту моего имущества». Михайлов счел это намеком и побагровел от злости, но сказал всего лишь: «Я вас предупредил, господин хороший. Вы уж постарайтесь не нарушать, а то мне придется пожаловаться на вас князю. Всего хорошего». Он развернулся, поэтому до свидания пришлось бросать ему в спину. Митя тоже что-то проскрежетал явно оскорбительного толка. Неужели узнал того, кто пытался проникнуть в дом? Нужно подключать голосовой модуль. Только где его взять? Мысль попробовать подкупить Михайлова я отбросил. Не надо потакать чужой продажности. К тому же компенсировать утраченное в результате передислокации Астафьевской артели я просто не смогу. Не те у меня обороты. Михайлов может деньги взять, но при этом продолжить мне гадить, пусть и не столь явно. И в этом отношении отсутствие соседей сильно играло против меня. Митя подергал меня за штанину и что-то проскрежетал. Переводчик в лице Валерона отсутствовал, но мне показалось, механический паук предлагал догнать полицейского и решить проблему радикально. Во всяком случае, движения передними лапами он делал характерные. Сразу видно воспитание Валерона. Только вот незадача. До горла Михайлова он не достанет, слишком мелкий, а прыгать не умеет. «Пока мы эту сволочь трогать не будем», — сообщил я Мите. «Пойдем домой, будем делать твою копию». Он что-то возмущенно заскрежетал, пришлось пояснить: «В подарок княжне Марии Васильевне, потому что иначе Михайлов от нас не отвяжется. И ты в любом случае будешь круче. Скоро я тебя плеваться научу. Будете на пару с Валероном соревноваться». Митю это успокоило, и он довольно бодро засеменил за мной в дом, где я занялся сбором второго паука, в то время как первый вертелся вокруг стола и вытягивался изо всех сил, силясь разглядеть, что же я там делаю. С одной стороны, я шел уже по протаренному пути, а с другой металл я мог лишь использовать, так что паук выйдет на Митю непохожим. Можно сказать, получит индивидуальную внешность и лапы немного разной длины, потому что использование топорика точности не предполагало. Разница будет не критичной, максимум пара миллиметров, поэтому на функциональности не отразится. Моя работа была прервана появлением Валерона, который с довольной мордой выплюнул еще два мешка. В одном нашлись артефакты, лучше моих нынешних, но с гербами, поэтому их пришлось там же и оставить. А вот жилетку с подогревом мы решили взять, потому что она была совершенно новой, герба не имела, зато имела ярлык одной из сетей, занимающихся массовым производством товаров для тех, кто ходит в зоны. А потом из мешка достался спальник, и над ним я завис. Он был из тех, что в лавке можно было заказать по каталогу, а значит, изготовлялись они на заказ, и путь каждого можно было проследить. Да, комфорт в таком будет повышенным. Но и на вопрос, откуда это, ответа у меня не будет. А вопрос очень даже может возникнуть, пусть владелец спальника погиб раньше, чем я появился в Дугарске. «А если сказать Козыреву, что при разборе мешков нашел артефакты аристократа?» — тявкнул Валерон. «У Верховцева вещи забирать не стали, только артефакты. Вот и останется тебе спальник». «Все вещи Верховцева не стоят и десятой части этого спальника», — возразил я. И он новый. Его, если и использовали, то 1-2 раза. Заберут вместе с жилеткой. И еще вещи алхимика перетрясут и что-нибудь заберут на проверку с концами. «Довод», — расстроенно тявкнул Валерон. «А если сказать, что нашел в зоне?» «Серьезно?» — хмыкнул я. «Да там на месте гибели этого типа все носами изрыли. Не помню, чей это герб, но, судя по качеству вещей, погибший был не из последней семьи». «Тем более Козырев замнет», — уверенно сказал Валерон. «Ему не нужно, чтобы обвиняли в халатности». «Какая халатность? Он сразу и преступление раскроет, и преступника предъявит». Честно говоря, я в этом сомневался, склоняясь к мысли, что убийство произошло в другом княжестве. А здесь у Астафьевской банды находился склад временного хранения для особо приметных вещей, поскольку пустовавших домов было куда больше, чем жилых. И еще здесь был прикормленный Михайлов, который закрывал глаза на многое. «Довод. Ты мог купить позже с рук», — предложил Валерон. Эта версия была жизнеспособной, хоть и не без изъяна. Я мог сделать вид, что купил в гарашихе. Нужно будет походить по местным лавкам с вещами для похода в зону, прицениться, примелькаться. Чувствую себя каким-то падальщиком. «Падальщики — это Астафьевская артель! А ты честно отобрал у них добычу», — не согласился Валерон. «Вещь-то стоящая! Она тебе ой как пригодится зимой! Мы там оба с комфортом разместимся! Ты же не думаешь, что в холодном убежище я буду спать на снегу, в то время как ты будешь дрыхнуть в комфорте? Кроме того, в свернутом виде этот спальник занимает мало места, что для нас критично. Предлагаю оставить на зимний поход, а с Деминскими будешь ходить с тем, что купил. Я бы и артефакты предложил оставить, но они к владельцу привязаны, а значит, толку для тебя не будет». «Привязку ты видишь?» «Нет, но они же с гербами, так что она почти наверняка есть по крови», — пояснил Валерон. «Лучше не рисковать». Остальное в мешках оказалось либо слишком приметное, либо ненужное мне. Нет, если бы я был старьевщиком, сейчас бы от радости танцевал. Но поскольку торговлей бывшими в употреблении вещами я заниматься не собирался, то пришлось их вернуть в мешки. Зелий здесь тоже не нашлось. Как и кристаллов. Валерон меня уговорил и спальник я оставил, но и его, и жилетку запихал в самый низ одного из алхимических мешков. Поскольку вещи были артефактными, то на объем особо не повлияли. Да и кто там будет его разглядывать, этот мешок? Идеально было бы держать в Валероне, но у него и без того хватало моих вещей во внутреннем хранилище. «Это возвращаю и ищу дальше?» — спросил Валерон. «Давай так», — согласился я. «Но недолго. Поужинаем и спать. Завтра вставать рано». Для приготовления ужина я использовал добытый Валероном котел, причем заложил в него двойное количество, чтобы еще и на завтрак хватило. Потому что утром точно не буду со всем этим возиться. Быстро забросаю еду в себя и пойду к Козыреву. Делал я пшеную кашу с мясом, потому что именно эту Валерон не особо любил. А значит, в задумчивости не сожрет все ночью, и мне будет чем перекусить утром. Закрыв котел, я вернулся к пауку для княжны и плотно им занялся, так что каркас собрал весь, оставалось поставить двигатель. Я склонялся к механическому, потому что для артефактного у меня было не все. Но вставал вопрос, не посчитает ли княжна оскорблением, если ее паук будет классом ниже моего. Хотя она моего видела только в процессе сборки, а дальше я мог улучшать в любую сторону. Честно говоря, идея подарка мне вообще не нравилась, потому что он может быть неправильно понят. А сходиться близко с Куликовыми в моих планах не было. Напротив, я предпочел бы держаться от княжеских семей подальше. Всех. Не только Куликовых. Но в моем положении это невозможно. О независимости речь вообще не идет. «Этот слишком хило выглядит», — внезапно тявкнул Валерон прямо над моим ухом. Это случилось настолько неожиданно, что я вздрогнул и чуть не сломал пристраиваемую деталь. Подарок княжне не должен выглядеть грубым и опасным. «Ты еще скажи, должен гармонировать с ее вечерним нарядом!» «Скорее с тем, в чем она ходит в зону», — хмыкнул я и повернулся к Валерону, который не торопился разгружаться. «Больше ничего не нашел?» Тот развел лапами. Выглядел он при этом не особо расстроенным. «Еще много неосмотренных домов осталось», — оптимистично сказал он. «Я их прохожу планомерно, ничего не пропущу. Там и без Астафьевских захоронок много чего полезного присмотрел». «Валерон!» — рявкнул я. «Да помню я, что мы чужого не берем! Но мы же потом вернем? Может быть?» «Нет. Если бы хозяевам оставленное было очень нужно, они бы не оставляли. А там очень много есть такого, что и нам пригодилось бы». «Валерон!» Он сразу сдал на попятную, скорчил обиженную морду и заявил: «Я ничего не брал. Чисто умозрительно размышляю». «Мы ищем только Астафьевское». «Так я его и ищу. Я бы еще поискал, но ты говорил об ужине». Он облизнулся. «На ужин опаздывать некрасиво. Остальные дома продолжу осматривать, когда ты вернешься». Причина была понятна. Конечно, дом сейчас охранялся Митей, но присмотр требовался и за ним. Технология новая, неотработанная. Мало ли что может прийти в железную голову. Во двор я решил паука не выпускать, чтобы не попасть под провокацию от Михайлова, поэтому особо ценные инструменты и детали перенес из сарая в дом. Делал я это под противный холодный мелкий дождик, который не прекратился и утром. Пожалуй, зонт бы мне не помешал, но его не было. Пришлось обходиться тем, что имелось. Плащом, шляпой, галошами и воздушным щитом, который держался до самого дома Козырева и развеялся лишь там. Я поставил новый сразу, но необходимости в этом не было, потому что Козырев уже выезжал со двора. Экипаж у него действительно оказался маленький, двухколесный, но с поднимающимся верхом, по которому капли дождя громко барабанили. Сзади был расположен ящик для груза, но небольшой, так что предупреждение Козырева об умеренности в покупках было понятно. «Доброе утро, Алексей Фомич!» — громко поздоровался я. «Доброе утро, Петр!» «Вы точны, как я погляжу?» «Усаживайтесь и поедем». Ворота за экипажем уже закрывались хмурым мужиком из тех, что прислуживали лично Козыреву как в доме, так и при фехтовальной школе. Он вежливо со мной поздоровался. Я тоже кивнул в ответ и полез в бричку. Едва я разместился, как Козырев тронул поводья, и ладная ухоженная лошадка шоколадного цвета начала перебирать копытами. Сначала неторопливо, потом все быстрее и быстрее, а когда мы выехали из города, так вообще разогналась и зарысила с хорошей скоростью. Думаю, телегу Макара Ильича козыревская лошадка сделала бы как стоячую. «Часа через три будем в Гарашихе. Если, конечно, ничего не случится», — сказал Козырев. Глава 19. По дороге Козырев говорил мало и больше полунамеками. То есть иной раз невозможно было понять, что там идет вторым, а то и третьим смыслом. При этом ничего меня интересующего он не упомянул. «Оставь его, не нашли?» — поинтересовался я невзначай. «А могли?» — хмыкнул он. «Не исключаю», — пожал я плечами. «В глубину зоны народ ходит. Правда, не факт, что поймут, что это именно Астафьев, когда увидят». «Остатки его артели как сквозь землю провалились. В княжестве их нет». «Да сколько того княжества, мог бы сказать я, но не сказал. Нужно же щадить чужое самолюбие. Да и из слов Козырева следовало, что его не волнует, что будут устраивать выбравшиеся от нас преступники у других. Главное, не у нас. А проблемы соседей — это чужие проблемы». С учетом того, что дружбы у Куликовых с соседями особой не наблюдалось, подход имел право на жизнь. Конечно, общегосударственные конторы были, та же полиция, но и они сильно зависели от правителя конкретной земли. «Осуждаете?» — неправильно понял мое молчание Козырев. «Что ж, молодости свойственна некоторая идеализация». «Да нет, Алексей Фомич, я прекрасно понимаю, что у княжества сейчас нет возможностей». «И не говорите», — Петр вздохнул он. «В прежние времена вы бы не дождались даже одного приглашения на ужин». «А сейчас последуют другие?» «Увы, Василий Петрович пытается поддерживать видимость благополучия. В Дугарске нынче с дворянами плохо. Княжество фактически агонизирует». Меня удивила эта откровенность. Скорее всего, она была опять-таки на что-то нацелена, и я не понимал, какой реакции ждет от меня Козырев. Решил сыграть роль молодого восторженного идиота. «Пока да». «Пока?» «У меня в нем имущество», — пояснил я. «Значит, князь рано или поздно вернет контроль над землями». Козырев заразительно расхохотался. «Мне бы ваш оптимизм, Петр». «Кстати, если уж вы считаете, что меня пригласят еще раз, насколько прилично будет подарить Марии Васильевне механического паука?» Она, конечно, выражала желание обладать чем-то подобным, но не подумает ли княжеская семья, что я имею виды на княжну? Не примут ли это за ухаживание? «А вы имеете виды?» — заинтересовался он. Честно говоря, нет. До того, как жениться, мужчина обязан встать на ноги, иметь свой источник дохода, чтобы не получилось, как с моим отцом. Мне очень повезло с отчимом, но взваливать на него и дальше свою жизнь я не собираюсь. Предельно откровенно, хмыкнул Козырев. Но у вас неплохой потенциал как артефактора, и если вложить в ваше развитие деньги, они окупятся старицей. Пока я разовьюсь, может случиться очень многое, скептически сказал я. Не такое уж я хорошее вложение. И не думаю, что княжны нуждаются в покупке мужей. Неужто не нравятся, хмыкнул Козырев. Я высказал свое мнение по поводу женитьбы, а не по поводу княжон, Алексей Фомич. Кстати, а не подскажете, где в Гарашихе можно подстричься? Это было не совсем кстати, но иной темы для перевода разговора я сходу не придумал. И потом продолжил расспрашивать про магазины, лишь бы не возвращаться к довольно щекотливому разговору. Кто знает, сам ли Козырев, выспрашивает, или по наводке князя. Хотя последнему я вряд ли так уж интересен в качестве зятя. Он скорее найдет кого-нибудь с деньгами и с необходимостью в титуле, поскольку сейчас за Куликовыми ничего нет, кроме титула. И спеси. Козырев охотно рассказывал, что где можно купить в Гарашихе, а куда соваться не следует. «Местный рынок я бы вам рекомендовал посетить, Петр», — разливался он соловьем. «Там можно весьма интересные вещи встретить. Как я понял, в средствах вы стеснены?» «Стеснен», — подтвердил я, ничуть этого не стесняясь. «Поэтому в моих планах нет покупки еще одного костюма, лишь осенней и зимней одежды. И, возможно, зонта. Дождь не утихал, и это точно не последний в этом году». «Зимний не торопитесь. Через месяц выбор будет побольше». «И цены поднимутся», — предположил я. «Честно говоря, я бы предпочел магазин с хорошими подержанными вещами. Есть такой в Гарашихе?» «Есть как-нибудь. Как раз на местном рынке. Там есть отделы с новыми вещами по невысоким ценам. Я вас рядом высажу. Но основные продажи у них идут как раз с подержанных». «А заберете где?» «Около ресторации Сафонова на Центральной улице». «Как она называется?» «Так и называется, ресторация Сафонова». «Нет, я про улицу». «Тоже так и называется, Центральная», — хмыкнул Козырев. «Не пропустите. От рынка она идет, так что не заблудитесь. Сам я к алхимику. Сколько времени займет, не знаю». «Это вы с субстанцией из сортира к нему, понял я?» «С ней, поганой. Наколупали в контейнер. Может, и сможет алхимик определить, что туда вылили. Если, конечно, захочет за это дело браться». Мы уже подъезжали к Гарашихе, так что задавать вопросы я перестал и начал осматриваться. Город был оживленным, но казался еще более провинциальным, чем Аннинск, хотя размером был сопоставим или даже чуть больше. Лабиринта, разумеется, здесь не было, как и дирижабельной причальной башни. Последняя отсутствовала бы, даже если бы городок был побольше. Близость зоны очень плохо отражается на летающем транспорте. И хорошо, если он просто медленно спланирует на землю, а не ткнется носом, угробив всех пассажиров. Самой Гарашихе поглощение не грозило, и здесь не было атмосферы постоянной напряженности, характерной для Дугарска. Здесь люди жили, а не выживали. Хотя нельзя сказать, что жили очень уж хорошо. Похоже, правду мне говорили, что местный князь три шкуры дерет с тех, кто живет на его земле. Козырев, как и обещал, подвез меня к рынку. Хорошо, что распогодилось, и сверху уже ничего не лилось. Плохо, что снизу землю местами развезло до непролазной грязи. Около магазина, к которому меня отправил Козырев, были деревянные мостки. Наверное, для этого города это было признаком респектабельности. Как и большие витринные окна, в которых были выставлены образцы товара. Довольно приличные образцы. Но туда я не пошел, отправился стричься. Нужное заведение находилось тоже рядом и сейчас пустовало. Скорее всего, из-за погоды, а не из-за убыточности заведения. Оно выглядело преуспевающим. «Чего изволите, сударь?» Тут же подскочил ко мне один из двух парикмахеров. «Постричься и побриться», — бросил я. «Проходите, присаживайтесь, сударь. Все будет сделано в лучшем виде». От дополнительных услуг, как то брызгание вонючим одеколоном и намазывание головы бриллиантином, я отказался, поэтому все удовольствие обошлось мне в 50 копеек. И из зеркала на меня смотрел вполне приличный молодой человек. Удовлетворенный результатом, я даже гривенник чаевых оставил. Представив, во что превратится мой костюм при прогулках в грязи, по рынку я решил не ходить. Да, артефакт дома грязь отчистит, но туда еще нужно добраться. Не хотелось бы ехать замурзанным пугалом рядом с аккуратным Козыревым. В конце концов, вряд ли я увижу здесь что-то такое, без чего не смогу обойтись. Разве что пройтись чуть позже, когда немного высохнет грязь. Надежда на это была. Солнце пробивалось через тучи. Я добрался до магазина, радуясь, что почти не испачкал брюки, открыл дверь, отчего звякнул висевший на ней колокольчик, зашел внутрь и осмотрелся. Там действительно продавалась исключительно господская одежда и аксессуары. Что-то было поновее, что-то было уже прилично поношено. Были и совсем новые вещи, явно никем ранее не использовавшиеся. Магазин оказался довольно большим, и искать здесь что-то самостоятельно можно было долго, что в мои планы не входило. «Могу ли я вам чем-то помочь, сударь?» — подошел ко мне щеголеватый приказчик. «Мне нужна верхняя одежда на осень. Есть у вас что-то на мою комплекцию? Желательно не слишком дорогое». «У нас слишком дорогого нет, сударь», — чуть снисходительно улыбнулся он. «У нас по большей части вещи не новые, но хорошие, и могут послужить еще очень и очень долго». Он вытащил вешалку с довольно элегантным пальто и предложил примерить. Почему-то показалось, что пальто тоже из вещей Верховцева. Оно идеально подходило к остальной одежде, так что я решил его взять. Как и так называемую охотничью куртку, которая была куда удобнее для повседневной носки. Гардероб дополнили пара брюк и пара рубашек. И кепи, очень напоминавшие таковое у Шерлока Холмса из нашей экранизации. К куртке оно неплохо подходило. На этом я посчитал, что необходимый минимум приобретен, и уже собрался расплачиваться, как спохватился. «Зонты у вас есть?» «Как не быть, сударь, пройдемте». Приказчик провел меня в закуток, где обнаружились и зонты, и трости. И еще кое-что обнаружилось. «Это что?» — спросил я с интересом, вертя в руках черный меховой комбинезончик, сделанный явно на маленькую собаку. «Это графиня Муромцева для своего питомца одежку заказывала, сударь», — пояснил приказчик. «Забрать не успела, умерла. А наследники сдали вместе с остальной одеждой. Только никому это не нужно. Полежит еще немного, на муфту перешьем». «Зачем же на муфту?» — возразил я. «Мне есть кому это презентовать». «Ботиночки еще есть к этой одежке. Все новое, не надетое ни разу», — обрадовался приказчик. «Не хотите ли глянуть, сударь?» Я хотел. Ботиночки оказались тоже с утеплением как раз для маленькой собачки. На мой взгляд, и комбинезончики, и ботиночки Валерону будут впору. Я не знал, способен ли он испытывать холод в своей материальной форме, но подозревал, что да, иначе бы не навязывался заранее в мой спальник. «Берете, сударь?» — недоверчиво уточнил приказчик. «Если не слишком дорого будет», — спохватился я. «Недорого, потому как никому не нужная блажь была старой барыне». Он спохватился, что я могу и передумать, и быстро добавил: «Вещи качественные, новые, не сомневайтесь. 3 рубля за пальтишко и 4 за ботиночки». «Это недорого?» — удивился я. «Работа тонкая. Если возьмете и то, и другое, будет вам скидка в 50 копеек». «Возьму», — решил я. «Так что там с мужскими зонтами?» С мужскими зонтами все было хорошо. Даже выбор оказался из десятка штук. Мне приглянулся один с ручкой в виде резной головы ворона. Я его раскрыл без особых проблем и осмотрел полотно и спицы. Зонт был целым и разваливаться в ближайшее время не собирался. Запросили за него куда меньше, чем за собачьи одежки. Всего рубль. «Что-то еще желаете, сударь? Нам недавно привезли с фабрики мужское исподнее хорошего качества», — понизив голос, сказал приказчик. «Новое?» — уточнил я. «Разумеется, новое», — с готовностью подтвердил он. В исподнем я нуждался однозначно, но и без того сомневался, что Козырев не выкажет мне свое фи, когда увидит кучу покупок. «Я у вас уже столько набрал, что не знаю, как буду нести». «Всего за 1 рубль мы вам все упакуем артефактом. Получится вот такой небольшой сверток». Показывал размер он без особой уверенности. Наверное, не слишком часто у них в магазине используют эту опцию. Но меня она заинтересовала. «Точно такой, не больше?» «Обижаете? Там самые настоящие пространственные чары», — гордо сказал он. «Одноразовые, разумеется. Как развяжете бечевку, назад в такой сверток не упакуете». Исподнее я взял. Как рубахи, так и подштанники. Не шелковые, конечно. Теплые фланелевые на холодное время года и тонкие льняные на время потеплее. а еще носки, которых, как известно, много не бывает. Добавились также в мои покупки два кашне и дюжина носовых платков. И всю эту кучу вещей мне действительно упаковали в небольшой сверток, перевязанный бечевкой. Крепко перевязанный. Не на бантик, а на вполне себе такой полноценный узел. Случайно не развяжется. Не стал упаковывать я только зонт. Солнце, выглянувшее из-за туч, опять скрылось, и с неба посыпались мелкие противные капли. До назначенной в ресторане встречи время оставалось, но рынок я проигнорировал, решил зайти в книжный магазин, посмотреть книги по моим специальностям. К сожалению, во встреченном мне магазине таковых не нашлось. Их можно было заказать и получить через пару недель, а то и месяц. Причем по предоплате. Такая услуга была и в Дугарске, но я не торопился ею пользоваться, потому что по названию сложно судить о самой книге. Вот полистать бы, понять нужно или нет, а уж потом делать покупку. Но на такое нельзя было рассчитывать в маленьком заштатном городке. Погода к прогулкам не располагала, поэтому я решил идти в ресторацию. Там дождусь Козырева, а заодно и пообедаю, потому что завтрак был уже давненько, и я хотел есть. Единственное отступление от маршрута я позволил себе, когда увидел вывеску кондитерской, где купил две коробки шоколадных конфет и одну жестянку с Монпансье. И обошлось это мне немногим меньше стоимости одежды для Валерона. У самой ресторации что-то сипло орал продрогший пацаненок с газетами. Когда я подошел, он как раз набирался сил на новые вопли. Я решил, что давно не получал информации о происходящем в мире, и купил у него три газеты за гривенник, оставив сдачу газетчику. «Благодарствую, сударь!» — радостно сказал он, набрав воздуха побольше, и сипло прокричал. «Новые пошлины на меха! Подробности катастрофы дирижабля под Кринском! Покушение на князя Верховцева!» На последнем вопле я аж запнулся и чуть не начал расспрашивать, но потом вспомнил о газетах в руках и решил, что изучу их за обедом и узнаю все оттуда. Войдя в ресторацию, я с удивлением обнаружил в зале Козырева. Причем он сидел не один, а с младшей княжной и неизвестной мне дамой. Похоже, княгиней, потому что фамильное сходство с Натальей было налицо. Но угловатость дочери у матери выглядела стройностью и элегантностью. Нос не казался таким длинным, зато глаза выглядели воистину огромными, наверняка чем-то подведенными для большей выразительности. Становилось понятно, почему княгиня живет не в Дугарске. Фактически при фронтовом городе она выглядела бы чужеродно. Первым порывом было развернуться и уйти, но они меня уже заметили, а я успел сдать верхнюю одежду и покупки на хранение. Пришлось принимать независимый вид и идти к ним. «Алексей Фомич, я же просила!» — возмущенно сказала княжна. «Добрый день», — вежливо поздоровался я, сделав вид, что не слышал ее восклицания. «Мы договаривались о встрече с Алексеем Фомичем, но на более позднее время. Я сяду за другой столик и пообедаю. Не буду вам мешать». «Зачем же за другой?» — чарующе улыбнулась княгиня. «Мы будем рады компании...» Она сделала паузу и повернулась к Козыреву. «Анна Александровна, разрешите вам представить Петра Аркадьевича Воронова», — спохватился он. «В настоящее время он проходит обучение в Дугарске на артефактора». «Из тех самых Вороновых?» — вопросительно приподняла она бровь. «Присаживайтесь же, молодой человек». После этого уйти было крайне невежливо. «Нынешний глава рода — мой родной дядя, но мы не общаемся», — ответил я, решив сразу прояснить свое положение. «Мой отец был фактически выгнан из рода после женитьбы на моей матери». «Как романтично», — улыбнулась княгиня. «Но непрактично. Вряд ли вашему отцу досталось что-то из наследства не так давно почившего князя». «Мой отец почил еще раньше», — сухо ответил я, сообразив, что идет прощупывание меня на предмет перспективности для дочерей. «И он ничего мне не оставил. Фактически источника дохода у меня сейчас нет. Постоянного, во всяком случае. Как и имущество». «Скромничайте, Петр Аркадьевич», — ехидно сказал Козырев. «Вы забыли упомянуть о том, что у вас есть в собственности три дома, склад и мастерская». «В самом деле?» — заинтересовалась княгиня. «Ваше сиятельство, Алексей Фомич забыл упомянуть, что мое имущество находится главным образом в Тверзании и Володаре. В Дугарске у меня совсем маленький домик». Княжна насмешливо фыркнула. Княгиня снисходительно улыбнулась и потеряла ко мне интерес, ведя беседу исключительно с Козыревым. Так что я спокойно изучил меню и сделал заказ под неприязненным взглядом Натальи Васильевны, которую вовсе не успокоило показное небрежение матери по отношению ко мне. От мысли изучить газеты во время обеда пришлось отказаться. Это было бы воспринято княгиней как оскорбление. Но поиск осколков я запустил, с удовлетворением отметив, что Наталья Васильевна со своей частью реликвии пока не рассталась. Поскольку остальные члены нашей недружной компании появились в ресторации незадолго до меня, то к десерту мы приступили одновременно. И почти сразу к Козыреву подошел посыльный с запиской. Он прочитал и нахмурился. «Это от алхимика?» — уточнила княгиня. «Что он пишет?» «Что зелье было сделано алхимическим гением. Повторить невозможно». Глава 20. Газеты просмотреть в ресторации мне так и не удалось, потому что после обеда пришлось провожать Куликовых. Намек Козырева был слишком понятен, чтобы проигнорировать. Как оказалось, и бричка Козырева стояла во дворе дома Куликовых. Хотя, скорее всего, это было арендованное жилье. Вряд ли один князь станет покупать на земле другого недвижимость, если она нужна на довольно короткое время. Наверняка у Куликовых есть дом в столице, и странно, что Наталья учится не там, а в какой-то заштатной гимназии, все преимущество которой — близость к родному княжеству. В то время как в столице завязываются нужные знакомства и ищутся подходящие женихи. Княгиня там смотрелась бы куда уместнее, чем в Гарашихе, к которой она относилась с легким налетом брезгливости. Скорее всего, причина была банальной. Отсутствие средств, позволяющих выглядеть в столице достойно. Княгиня не может обновлять гардероб в лавке ношенной одежды. Это урон княжескому достоинству. Кстати, из украшений на ней был необходимый минимум. Очень скромно выглядящий минимум. Так что очень может быть, что и драгоценности нынче распроданы. Спрашивать, разумеется, я ничего не стал, даже у Козырева, не говоря о княгине, которая на прощание предложила заходить к ней в гости, когда в следующий раз буду в Гарашихе. Предложение было настолько формальным, что даже идиот догадался бы, в гостях видеть его не хотят. И вообще не особо хотят видеть в принципе. Тем не менее, с одной коробкой шоколадных конфет пришлось расстаться. В этот раз намек Козырева я понял совершенно однозначно. Пришлось пожертвовать в пользу княжеской семьи еще и это, и подумать, что в следующий раз покупки следует упаковывать так, чтобы никому не было видно содержимое. «Жалко было отдавать конфеты?» — спросил Козырев, когда мы выезжали со двора Куликовых. «Я их все равно покупал в представительских целях», — ответил я. «В каких целях?» — не понял он. «На случай, если Василий Петрович опять пригласит меня на ужин. Чтобы не приходить с пустыми руками», — пояснил я. «А как же механический паук?» «Паука пока нет, Алексей Фомич. И когда будет, с полной определенностью не скажу. И потом его нельзя будет съесть». «Так это же прекрасно! Он на долгое время останется напоминанием о вашем таланте». Прозвучало ехидно, как будто Козырев в моем таланте сильно сомневался. «Боюсь, Анне Александровне такое напоминание не понравится», — намекнул я. «Она дама утонченная, ей пауки вряд ли придутся по нраву». «Не всегда внешнее соответствует внутреннему», — загадочно сказал Козырев. «Анна Александровна дама непростая, может быть и утонченной, и очень жесткой по своему желанию. И источник у нее сильный». «Практикует?» — заинтересовался я. «Раньше ходила в зону едва ли не чаще, чем старшая дочь сейчас. В Володаре у Куликовых целый комплекс был для подготовки бойцов, и она частенько там появлялась». Козырев помрачнел, как всегда, когда вспоминал о былом величии рода, которому служил. «Значит, старшая дочь пошла по характеру в маменьку?» «Почему только старшая? Обе княжны получили достаточно серьезную подготовку». «Я думал, младшую же в зону не водят». «Водят, но реже. У старшей больше свободы, как у наследницы, зато у младшей больше свободы в выборе спутника жизни, хотя и не без ограничений». «Зачем вы мне это рассказываете, Алексей Фомич?» — в упор спросил я. Он ответил, не отрывая взгляда от дороги: «Чтобы прояснить расстановку сил в княжестве. Ваш круг общения в этом вам помочь не может». «Мой круг общения?» — хмыкнул я. «У меня его практически нет». «Вот именно. А близость к князю вам необходима, если вы хотите чего-то достичь». «Мой опыт говорит о том, что от власть имущих лучше держаться подальше», — прямо сказал я. «Минуй нас пуще всех печалей, и барский гнев, и барская любовь». «Хорошо сказано», — одобрительно кивнул Козырев. «Но вы живете не в вакууме и зависите от владельца земель, где находитесь. Вам вообще разумно заручиться лояльностью Куликова, Вокруг семей, утративших реликвии, в последнее время нездоровая суета и много смертей. Василий Петрович рассказывал о вашей ситуации. Я не уверен, что покушение было со стороны Вороновых. Не было смысла говорить, что у первого убийцы была моя фотография, отправленная маменькой Вороновым, а у второго фотография именно моего куска реликвии. Заинтересованных лиц может быть несколько, и по разным причинам. Газеты нестерпимо хотелось изучить, но не на проселочной дороге, на которой бричка тряслась и подпрыгивала. Одно радовало — лошадка Козырева двигалась необычайно быстро и без устали. Я подозревал, что она плод каких-то магических улучшений. Были здесь и такие. Может. Обещание Василия Петровича в силе. Обо всех подозрительных новых людях вам будут сообщать. Козырев замолчал, посчитав, что сказал все нужное. А я попытался уложить в голове все, что он на меня вывалил, хотя бы в подобие понятной картины. И это у меня никак не получалось. По всему выходило, что, во-первых, у меня нет всех деталей пазла, а во-вторых, пазлов здесь больше, чем один. И я, как человек, никогда не лезший в интриги, разобраться пока не мог. Как не мог и понять, чего именно ждет от меня Куликов и его представитель Козырев. Поломав немного голову, я плюнул и все из нее выбросил. Так и свихнуться можно. Разгадывай теперь еще и княжеские ребусы, будто мало задачи, выданной Богом. Исходя из того, что окружающие считают меня безусым наивным юнцом, вряд ли хоть кто-то принимает меня всерьез. Когда мы доехали до Дугарска, я поблагодарил Козырева, тщательно скрывая радость от того, что больше нет необходимости в столь неоднозначной компании. И пошел домой, чувствуя себя мокрым, грязным и продрогшим. Крыша козыревской брички прикрывала лишь сверху и сзади, а усиливающийся дождь проникал с остальных сторон. «Как у вас прошел день?» — спросил я бросившихся ко мне Валерона и Митю. В доме тоже было прохладно. Не испытать ли систему отопления? А то окажется, что она вовсе не работает, а к другому варианту обогрева дом не приспособлен. «На вверенной мне территории за день ничего не случилось», — отрапортовал Валерон, подозрительно радостно виляя хвостом. Поскольку взгляд его был направлен на конфеты, то и радость наверняка была связана с ними же. «А ты как съездил? Почему не купил одежду?» «Купил», — ответил я. «Сейчас все покажу. Сначала сделаем в доме потеплее». «Давно пора», — тявкнул Валерон. «А то мы с Митей почти превратились в сосульки». Паук согласно громыхнул. Я повернул рычажок и с удовлетворением заметил, как потекли тоненькие струйки тепла. «Скоро дом прогреется». «Ты чувствуешь холод?» — уточнил я. «Конечно чувствую», — возмущенно тявкнул Валерон. «Что я, болван деревянный, что ли? У меня энергия на обогрев уходит, между прочим, а могла бы храниться в резерве». «Тогда у меня для тебя есть подарок». «Конфеты?» — виляние хвостом усилилось. «Обожаю шоколадные!» «Конфеты — стратегический запас для княжны», — обломал я его ожидания. «Монпансье для нас, а то, что в коробках, брать нельзя». «Все остальное не подарок, а издевательство», — оскорбленно заявил Валерон. «Сам ешь свое монпансье!» Болтая с ним, я переодевался и размещал на вешалке мокрые и грязные вещи, заодно размышляя, почему мне не пришло в голову купить обычные вешалки в той же гарашихе. Пока у меня их роль выполняли гвозди, что совершенно недопустимо для костюмов. Нужно хоть поленья, что ли, приспособить под это дело. Дом уже нагрелся, но температура продолжала расти. Я подошел к артефактному устройству. Похоже, никакого стопора в нем не предусмотрено, и нет никакой градации по уровню нагрева. Включаешь, сразу шпарит на максимум. Выключаешь, потихоньку начинает остывать. Не слишком комфортный вариант нагрева. Но быстрый, не поспоришь. Я отключил нагрев помещения, потому что иначе его скоро можно будет использовать в качестве бани, после чего подошел к кровати и разрезал бечевку. «Ого!» — прокомментировал Валерон. «Любишь ты себя, как я погляжу! А для несчастного меня даже конфетку зажал!» «Тебя я тоже люблю!» Я выудил из общей кучи комбинезоны ботиночки и протянул Валерону. «Примерь». «Это что?» — подозрительно спросил Валерон и дернул носом. «Утепление для тебя. Ты же со мной в зону отправишься зимой. Вот я и подумал о тебе, чтобы ты не замерз». «Но это же кролик!» — возмутился помощник. «Ты купил мне шубу из кролика! Какой позор!» «Зато она совершенно новая, в отличие от моей одежды», — возмутился я. «А из чего ты хотел? Из горностая?» «Было бы неплохо. Мне бы пошло», — гордо сказал Валерон. «Хорошо. Когда в следующий раз поедешь...»